Доброе утро, Святослав Викторович. Да. Это Данил. Ну, это Данил. Ну, мы, наверное, не знакомы, я просто в интернете как бы ваш номер увидел, хотел вас поздравить с днем медработника. Спасибо, спасибо, голубчик, спасибо. Я позвонил вчера, но вы, наверное, были заняты, трубку не взяли. Я уже, наверное, спал, я рано лег. Не рано, а где-то около 11 лег. Не, ну я часов 8, наверное, звонил. Ну, может быть, я иногда телефон у меня в однокомнате, я на кухне там что-то кухарю, понимаешь, я его не слышу. Я сейчас уже дома, сейчас к хирургу пойду, швы, наверное, снимут сегодня. А, ну как ваше состояние вообще? Поправляете? Да, прекрасно. Ну, по сравнению с другими, неплохо. Вот, ну это самое главное. Да. Самое главное, здоровье все-таки. Ага. Ну а что там, хулиганье не беспокоит? Ну вот на днях тоже кидры прислали этого гонца киргиза, какой-то заказ якобы. Ну он понятливый был, я говорю, ничего не заказывал, мне это не нужно. То есть все никак не отвалят, да? Ну, блядь, скотобаза просто кончена. Да, вот одного посадили из них. Вот точно так же названивал. Там тоже мужик такой, но он раньше ментом был, его прозвали Рак. Он ему названивал, он его взял, вычислил, там дело какое-то пришил через старых знакомых. По хулиганству, и все, сейчас сидит, и вроде как поговаривает, его опустили даже на зоне. Ну, это так и должно быть, блядь, пусть через попу прочувствует, блядь, как надо не издеваться. Теперь его там в камере веткой называют, и, в общем, каждый день его там в углу поселили его, вот там теперь он живет. Ну и правильно, так и должно быть. Ну, понимаешь, вот этот мужик такой, ну, видимо, он сам мент, так сказать, он знал входы и выходы. Ну да, он 20 лет ментом проработал, да. Прокуратура три раза постановила возбудить уголовное дело, менты, блядь, все на тормоза спускали. Ментура нихуя делать не хочет просто, понимаешь? Ну, этот, видимо, он через старых знакомых, там, через телеком, и через все это сразу проникнул. Молодец, может, дай бог ему здоровья. Так что сидит, и причем его в камеру посадили, а он не Бенни, мы там мыкает, что-то быкает, и все. Его сразу, значит, в угол посадили, и все, там теперь сидит. Слава богу. Ладно, как у вас-то дела, как жизнь, как работа? Ой, да нормально так пока вот, загораем, так сказать. Погода наконец-то устаканилась более-менее. А работа есть, работа как таковая? Да есть. Не, ну, держись, брат, сейчас времена, видишь, как тут. Нестабильно все. Ну, молодец. Так вот, ну, давай, брат, я тихонечко. Благодарен тебе, что ты меня поздравил, проявил чуткость, как говорят, и заботу. Спасибо тебе, давай, удачи тебе, пока. Вам тоже, до свидания. До свидания.